Дневник Беатрис. Обед. Монсеньор произвел на меня интересное впечатление. Повинуясь давней привычке описывать лица, начну с этого. Лицо его овальное, скулы высокие. Темные небольшие глаза из-под кустистых поседевших бровей смотрят очень внимательно. Кажется, он мастер подмечать детали. Нос прямой, правильный. Говорят, в молодости он был очень красив. Возможно, но главное в его лице — губы. Рот кардинала тонок. Такая надменная ниточка, почти бескровная. Из-за губ в нем ощущается нечто змеиное и до крайности опасное. Думаю, что могу сделать вывод о том, что этот человек не только умный, но и хитрый. Он высокомерен. Но несколько падок на лесть. Я заметила, какое торжество промелькнуло в глазах, когда один из присутствующих лестно отозвался о его умении вести переговоры. Монсеньор — ценитель женщин. Я, как обычно, улыбалась и из любопытства чуть дольше задержала взгляд на нем. Священник уже приписал себе победу на любовном фронте. Это было забавно. Женщины и тщеславие — вот его слабые места. Рудольф был настолько поглощен чтением, что не заметил появления в комнате Беатрис и служанок, которые, впрочем, увидев графа, тут же исчезли. Беатрис в изумлении смотрела на своего супруга. Он же читал ее дневник и, судя по всему, действительно не замечал ее. Она кашлянула. Рудольф поднял глаза. Несколько секунд он, моргая, смотрел на нее. «О, моя дорогая, сказать, что вы поразили меня, значит ничего не сказать. То, что вы пишете, крайне интересно. С вашего разрешения я возьму тетрадь, чтобы прочитать ее без спешки. Чудеса! Такой ум, наблюдательность у женщины!» И Рудольф, галантно поклонившись, покинул спальню жены. В своем кабинете он приказал подать свет и с головой погрузился в чтение дневника жены, в котором она анализировала и размышляла над всем, что происходило в ее светской жизни за последний месяц. Практичный ум графа рассчитал, какую пользу ему может принести не только красивая и самостоятельная, но еще и столь умная и наблюдательная супруга. Впервые за долгое время граф был доволен. Он понял, что судьба наконец-то благоволит ему.